и по пути перепродадут их. Разве это не ляжет позорным пятном на наше доброе имя? А если кто из девочек не пожелает от нас уходить, пусть остаются. Так, пожалуй, будет верно, — улыбнулась госпожа Ван. О принятом решении госпожа Ю сообщила Фэнзе, а главному управляющему дворца было передано распоряжение выдать учителям девочек-актрис по 8 лян серебра и предоставить им возможность действовать по своему усмотрению. Все вещи, находившиеся в саду душистой груши, тщательно проверили и на них составили подробные описи, а на ночь были назначены сторожа. Всех актрис вызвали к госпоже Ван и расспросили, кто из них хотел бы вернуться домой. Оказалось, что больше половины девочек не желает никуда уходить. Одни ссылались на то, что их родители живут тем, что продают своих детей, так что они опять будут проданы. Другие утверждали, что их родители давно умерли и продали их либо дяде, либо братья. Некоторые заявили, что им вообще не к кому ехать. И, наконец, были такие, которым здесь очень нравилось. Лишь несколько девочек согласились уехать. Тогда госпожа Ван приказала оставить девочек, которые уходить не пожелали, а тех, которые собрались уезжать, она велела приемным матерям взять к себе до прибытия родителей. Остающихся девочек отдали в услужение барышням, жившим в саду роскошных зрелищ. Матушка Дзя оставила Вэнь Гуань у себя, а Фан Гуань, которая обычно исполняла роли главных положительных героинь, определила служанкой к Бао Юю. Жуй Гуань, исполнявшая роль подростка, была отдана в услужение Бао Чай. Оу Гуань, исполнявшую роли молодых героев, отдали Дай Юй. Сян Юнь получила себе в услужение Куй Гуань, игравшую обычно молодых отрицательных персонажей. А Бао Цинь досталась Доу Гуань, которая играла роли пожилых отрицательных героев. Ай Гуань, игравшая стариков, стала служить у Тань Чунь. По просьбе госпожи Ю ей отдали Цэ Гуань, которая искусно исполняла в спектаклях роли старух. Получив постоянные места, девочки, точно птицы, выпущенные из клетки, целыми днями бегали и играли в саду роскошных зрелищ. Никто с них не взыскивал за это, потому что все знали, что прислуживать они не привыкли, а заниматься вышиванием не умеют. Правда, среди них нашлись 2-3 умные девочки, которые были очень опечалены, когда узнали, что больше не придется играть на сцене. Однако сидеть без дела они не пожелали и стали усердно учиться вышивать, прясть и выполнять другую женскую работу. Однажды в императорском дворце совершались большие жертвоприношения. И матушка Дзя уехала туда очень рано, еще во время пятой стражи. Прибыв в отведенное ей помещение, она немного закусила, а затем отправилась ко двору. Когда во дворце кончился ранний завтрак, она вернулась к себе, тоже позавтракала, немного отдохнула, а затем опять отправилась в дворец, где присутствовала на вечерних жертвоприношениях. Потом она отдохнула, поужинала и уехала домой. Помещение, где останавливалась матушка Дзя, представляло собой домашний храм одного высшего государственного чиновника. Здесь было много строений, в которых жили монахини, и два двора с востока и с запада. Восточный двор со всеми строениями сдавался в аренду семье Дзя, а западный двор арендовал Байдзинский Ван. Здесь же каждый день отдыхали наложницы императора. Матушка Дзя часто встречалась с ними, и с обеих сторон проявлялись внимание и забота. Но не будем слишком отвлекаться описанием того, что происходило вне дворца Жунго, а вернемся в сад роскошных зрелищ. Матушка Дзя и госпожи Ван целыми днями не было дома. Они ездили ко двору и присутствовали там на жертвоприношениях. А потом...